Во время описанного испытания он доказал, что понял, как надо вести себя в этом благословенно-горестном доме, куда его продали, а именно лестиво помогать друг другу и бережной услужливостью поддерживать его дома пустое достоинство. И доказал, что не только понял здешние требования, но и способен выполнять их ловчее и лучше, чем кто-либо. Таков именно и был вывод Монткау, который признал, что своей невероятной ловкостью и услужливой лести Иосиф оставил его управляющего с его преданным родением о душе благородного господина далеко позади. Признал без ревности и с радостью. Прибавим мы, чтобы отдать должное его порядочности и существенному различию между угодливостью и угождением. По сути, не было даже нужды в хозяйском распоряжении, чтобы побудить управляющего тотчас же после сцены в саду вытащить купленного им раба из темноты низшей службы и открыть перед ним более светлые возможности. Ведь мы давно знаем, что до сих пор Монткау воздерживался от этого только из-за стыдливой робости перед чувствами, тайно смутившими его при первом взгляде на раба, со свитком и весьма родственными ощущениями самого Потифара во время беседы с рабом-садовником. Поэтому на следующий день не успел Иосиф после утреннего киселя вновь приступить к обязанностям подмастерья Хуан Анупа и помощника Ветра, Монткау вызвал этого еврея к себе и объявил ему о решительных изменениях в его службе, которые еще нужно назвать запоздалыми, и за задержку которых в известной мере упрекнул Иосифа. Каковы, однако, люди, и как любят они переворачивать все вверх ногами? Он сделал вид, что чуть ли не сердится, сообщил новоназначенному о его счастье весьма странным образом, представив дело так, будто по вине Иосифа недопустимо затянулось какое-то неправомерное состояние. Он принял его неподалеку от стоил во дворе между людской, гаремом и кухней. «Наконец-то!» — ответил он на приветствие Иосифа. «Хорошо, что ты, по крайней мере, приходишь, когда тебя зовут. Ты, наверное, думаешь, что так будет всегда, и ты до скончания дней сможешь околачиваться среди деревьев. Как бы не так. Теперь мы поговорим по-другому. Пора прекратить баловство. Будешь служить в доме, и все тут. Будешь прислуживать господам в столовом покое, подавать блюда, стоять позади кресла фараонового друга. Никто не спрашивает тебя, нравится это тебе или нет. Ты достаточно долго занимался пустяками и увиливал от высших обязанностей. На кого ты похож? Все тело и вся одежда в древесной коре и в пыли сада. Ступай и приведи себя в порядок. Получи в кладовой серебристый набедренник слуг стола, а у цветоводов приличный венок для волос. Или, по-твоему, стоять за креслом Петепра можно и без этого?» «Я не думал, что смогу там стоять», — ответил Иосиф тихо. «Вот именно. Мало ли что ты думал. И еще приготовься. После трапезы, испытания ради, ты почитаешь господину из свитков, прежде чем он уснет. Это будет в северной колонной палате, где всегда прохладно. Надеюсь, ты сделаешь это сносно?» «Тот мне поможет», — позволил себе ответить Иосиф, уповая на снисходительность того, кто удалил его в Египет и, действуя по правилу «с волками жить, по волчьи выть».